Алан Брюс находился в одной из спален, разбирая багаж. Он распаковывал чемоданы, предварительно отложив в сторону чемоданчик с марками, которые Маноа желал осмотреть лично, и, конечно же, искал надежное местечко, чтобы припрятать запас героина, принадлежавшего Марвуду. По этой причине Марвуд вышел на балкон и увлек с собой местного детектива Маноа, чтобы они могли вместе полюбоваться роскошным видом на океан и горы. Большой опыт, который накопил Марвуд за столом переговоров во множестве стран, научил его обращать внимание даже на малейшие нюансы человеческого поведения. Что он мог сказать по поводу Маноа? Да ничего утешительного. По мнению англичанина, тот находился на одной из самых ранних ступеней человеческой эволюции. Для всякого, обладавшего максимальной наблюдательностью, это было бы ясно с первого взгляда. Грубые черты лица, холодные, не мигающие, словно у кобры, глаза, жадность, с которой детектив заглатывал пищу, все говорило в пользу подобной характеристики. В этом человеке ощущалось полное отсутствие сострадания к другим людям, что являло из его равнодушия, с которым он повествовал об убийстве Алекс Бендер. Вероятно, Маноа вообще не свойственны нормальные человеческие чувства. Цивилизованный человек не стал бы упоминать о таком неприятном эпизоде вовсе. Само воспоминание о том, как Маноа появился у него в номере, заставил англичанина содрогнуться от отвращения. Гавайец обращался с людьми, как начинающий политик самого дурного толка. Его манеры были ужасны. Похлопывание по спине, пожимание рук, необыкновенная улыбчивость. Ему ничего не стоило обнять совершенно незнакомого человека за плечи и справиться о его самочувствии. Другими словами, худшее, едва ли не гротескное копирование провинциальных американских политиканов. Маноа, как и они, готов на все, лишь бы заручиться поддержкой широких масс и найти союзников среди влиятельных людей. Потом он добрался и до Марвуда, грубо схватил его за локоть и сразу же стал шепотом рассказывать о том, как он разделался с Алекс Бендер 3 дня назад. Он говорил об этом, пыжась от гордости, что и говорить, достойное деяние. Когда они вышли на лоджию, Марвуду удалось сменить тему разговора. Он спрашивал детектива об отеле, в котором остановился, об уровне преступности в Гонолулу, задавал вопросы о ресторане, находившемся на крыше, наконец, о семейной жизни самого детектива. Все что угодно, только бы не возвращаться к истории с убийством. В свою очередь Маноа рассказал о местных достопримечательностях, о горе Алмазная голова, о Пёрл-Харбор, а также о новом отеле, воздвигнутом усилиями Де Джонга совместно с братьями Ла-Серос. Детектив ткнул пальцем в восточном направлении. «Горы Коалау. Там я и закопал миссис Бендер». Марвуд закатил глаза. «Господи, дружище! Неужели вы не можете позабыть об этом хотя бы на время? Пусть она покоится с миром. Как же, успокоилась бы она, если бы ей не помогли. Это была весьма крутая старуха, братец. Вот взгляни, это ее рук дело». Маноа указал на припухлость, которая начиналась рядом со скулой. «Ударила меня, понимаешь, своими же собственными наручниками. Я после этого чувствовал себя как оплеванный. Ты меня понимаешь?» «Конечно же, я вас Прекрасно понимаю. Марвуд одним глотком допил джин в своем стакане.